на помощь пострадавшим. 30 мая Мальмгрен, Мариано и Цаппи рискнули отправиться к Шпицбергену, чтобы сообщить о катастрофе и бедственном положении участников экспедиции. Как вспоминал о Мальмгрене Бегунек, жалкий, искалеченный, нагруженный вещевым мешком с продовольствием, падая при первых шагах, но поддерживаемый несокрушимой волей, он направился на сушу, побуждаемый единственной благородной целью организовать помощь своим несчастным товарищам, очутившимся на льду. Те, кто остался в лагере, продолжали посылать сигналы бедствия. Наконец, 7 июня их сигналы были услышаны в северном русском селе Вознесение Вохма радиолюбителем Николаем Шмидтом. Об этом он сообщил в Москву. На следующий день призыв о помощи получили и на корабле «Читта ди Милано». 8 июня весть о катастрофе дирижабля «Италия» и о бедственном положении путешественников уже облетела весь мир. В течение 2-3 дней были организованы десятки спасательных экспедиций. Официально 6 стран приняли участие в этой благородной миссии. Чтобы выручить попавших в беду, были задействованы почти 1500 специалистов, 21 самолет, 18 кораблей, приспособленных к плаванию в арктических водах. Обо всем этом Финн Мальмгрен и двое его спутников не знали. Они по-прежнему пробирались к Шпицбергену, надеясь добраться до людей и сообщить о товарищах, оставшихся на льдине. 12 июня в Советском Союзе был организован комитет помощи бедствующей экспедиции Нобеля. Для ее спасения были направлены ледокол «Красин» и ледокольный пароход «Малыгин». На обоих кораблях находились опытные летчики и самолеты, оборудованные лыжами. Также был задействован еще один советский ледокольный пароход «Георгий Седов».